Глава 10. У Ралстона Холкомба не было сколько-нибудь заметной шеи, но этот недостаток с лихвой компенсировал подбородок. Подбородок и челюсти образовывали плавную кривую, основанием которой служила грудь. Щеки у него были розовые, мягкие той дряблой мягкостью, которая приходит с возрастом и напоминает кожицу ошпаренного персика. Его седая шевелюра, напоминающая длинные средневековые мужские стрижки, поднималась над лбом и падала на плечи, оставляя на воротнике хлопья перхоти. Он ходил по улицам Нью-Йорка в широкополой шляпе, темном деловом костюме, светло-зеленой атласной рубашке и жилете из белой парчи. Из-под подбородка выглядывал огромный черный бант. Вместо тросточки он ходил с посохом, высоким посохом из черного дерева с массивным золотым набалдашником. Создавалось впечатление, что, хотя громадное тело Холкомба и уступило, нехотя обычаям прозаической цивилизации с ее блеклыми одеяниями, его грудь и живот реяли над землей, облаченные в гордые цвета знамен его души. Все это позволялось ему, поскольку он был гений и президент американской гильдии архитекторов. Ралстон Холкомб не разделял взглядов коллег по этой организации. Он не был ни бездуховным строителем-трудягой, ни бизнесменом. Он был, как сам он твердо заявлял, человеком с идеалами. Он гневно осуждал прискорбное состояние американской архитектуры и беспринципный эклектизм архитекторов. Он заявлял, что в любой исторический период архитекторы творили в духе своего времени, а не искали образцы для подражания в прошлом. «Мы можем сохранять верность истории, лишь подчиняясь ее законам, которые требуют, чтобы корни нашего искусства глубоко уходили в почву того времени, в котором мы живем». Он открыто выступал против сооружения зданий в греческом, готическом или романском стиле. Он призывал быть современными и строить в том стиле, который соответствует духу нашего времени. И Холкомб нашел такой стиль. Это было возрождение. Он четко формулировал свои принципы. Поскольку, утверждал он, в мире со времен Возрождения ничего особо выдающегося не произошло, мы должны считать себя все еще живущими в ту эпоху, и все внешние формы нашего существования должны быть верны образцам великих мастеров XVI века. Он терпеть не мог тех немногих, кто говорил о современной архитектуре с совершенно иных позиций. Он старался их не замечать и ограничивался утверждением, что люди, которые хотят порвать со всем прошлым, суть лентяи и невежды, и что никто не имеет права ставить оригинальность выше красоты. На этом последнем слове его голос дрожал от благоговения. Он принимал только очень крупные заказы, будучи специалистом по вечному и монументальному. Он построил несчетное количество мемориалов и капитолиев, ему принадлежали проекты многих международных выставок. Капитолии — здания законодательных ассамблей отдельных штатов, по аналогии со зданием Конгресса США в Вашингтоне. Название — от одноименного холма в Риме, на котором в древности помещался капитолийский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. Он творил, как творят некоторые композиторы, импровизируя под воздействием неведомых высших сил. Вдохновение осеняло его внезапно. Тогда он добавлял неимоверный купол к плоской крыше законченного здания или украшал длинный свод мозаикой из золотых листьев или скалывал с фасада штукатурку, заменяя ее мрамором. Клиенты бледнели, заикались, но платили. Его внушительная внешность неизменно выводила его в победители в любых схватках с кошельком клиента. За его спиной стояло всеобщее, неколебимое и всемогущее убеждение, что он — художник с большой буквы. Престиж его был огромен. Он родился в семье, занесенной в светский альманах. В достаточно зрелом возрасте он женился на молодой даме, Семья которой хоть и не доросла до светского альманаха, зато имела кучу денег и оставила единственной наследнице целую империю жевательной резинки. Ныне Ралстону Холкомбу было 65, но он прибавлял себе еще несколько лет, чтобы почаще выслушивать комплименты знакомых о том, как он великолепно сохранился. Миссис Ралстон Холкомб было 42. Она, напротив, убавляла себе значительное количество лет. Миссис Ралстон Холкомб держала светский салон, который собирался в неформальной обстановке каждое воскресенье. «К нам заглядывает каждый, кто хоть что-то представляет собой в архитектуре», — говорила она подругам и прибавляла: «Пусть только попробуют мне заглянуть». В один воскресный мартовский день Китинг подъехал к особняку Холкомбов, копии некоего флорентийского палаццо, послушно, но несколько неохотно. Палаццо. Итальянский городской дворец-особняк, характерный для эпохи Возрождения, с пышным уличным фасадом и внутренним двором. Основной тип сложился во Флоренции в 15 веке. На этих прославленных приемах он был частым гостем, и они успели ему изрядно поднадоесть. Он знал всех, кого там можно встретить. Однако он чувствовал, что на сей раз ему обязательно надо там быть, поскольку этот прием был приурочен к завершению строительства очередного Капитолия, созданного гением Ралстона Холкомба в каком-то там штате. Визитеры, хоть и многочисленные, как-то терялись в мраморной бальной зале Холкомбов. Группы их становились совсем неприметными в необъятных пространствах, рассчитанных на прямо-таки королевские приемы. Гости стояли повсюду, изо всех сил стараясь держаться неофициально и чем-нибудь блеснуть. Их шаги по мраморному полу отдавались гулким эхом, как в склепе. Пламя высоких свечей отчаянно диссонировало с серым светом, пробивающимся с улицы. От этого свечи казались тусклыми, а их пламя придавало дневному свету оттенок преждевременных сумерек. На пьедестале посреди зала, сияя крошечными электрическими лампочками, возвышался макет очередного Капитолия. Миссис Ралстон Холкомб председательствовала за чайным столом. Каждый гость принимал от нее хрупкую чашечку костяного фарфора, раз-другой прихлебывал самым деликатным образом и исчезал в направлении бара. Двое статных дворецких ходили и собирали оставленные гостями чашечки. Миссис Ралстон Холкомб была, по словам одной восторженной подруги, миниатюрна, но интеллектуальна. От миниатюрности она втайне страдала, но научилась находить в ней и приятные стороны. Она постоянно рассказывала, не кривя душой, что носит платье очень маленького размера и может покупать одежду в детских отделах. Летом она одевалась как школьница и носила короткие носки, выставляя на всеобщее обозрение тощие ноги с затверделыми синими венами. Она обожала знаменитостей, и в этом был смысл ее жизни. Она целеустремленно за ними охотилась, знакомилась с ними, вытаращив глаза от восторга и говоря им о незначительности собственной персоны, о смирении перед теми, кто чего-то добился в жизни. Она злобно сжимала губы и поводила плечами, когда кто-то из выдающихся людей недостаточно, по ее мнению, внимательно относился к ее собственным воззрениям на жизнь после смерти, теорию относительности, архитектуру ацтеков, контроль за рождаемостью и новые фильмы. Среди ее друзей было множество бедняков, и этот факт она широко рекламировала. Если кому-то из этих друзей удавалось улучшить свое финансовое положение, она порывала с ним, чувствуя при этом, что он ее предал. Она искренне ненавидела богатых, ведь их возвышало над всеми прочими то же, что и ее. Архитектуру она считала своей вотчиной. Родители дали ей имя Констанс, но она посчитала чрезвычайно остроумным, чтобы все звали ее Кики. Это прозвище она навязала всем своим знакомым, когда ей было уже далеко за 30. Китинг никогда не чувствовал себя уютно в присутствии миссис Холкомб. Она слишком настойчиво ему улыбалась, а на любую его фразу отвечала подмигиванием и словами: «Ах, Питер, какой же вы проказник!» Хотя ничего похожего у него и в мыслях не было. Однако сегодня он, как обычно, с поклоном поцеловал ей руку, а она улыбнулась ему из-за серебряного чайничка. На ней было царственное вечернее платье из изумрудного бархата, а во взбитых коротких волосах застряла ядовито-красная ленточка с тошнотворным бантиком. Кожа ее была сухой и загорелой, с крупными порами, особенно на ноздрях. Она протянула Китингу фарфоровую чашечку, сверкнув при свете свечей квадратным изумрудом на пальце. Выразив восхищение Капитолием, Китинг поспешно отошел и принялся рассматривать макет. Он выстоял перед макетом положенное число минут, обжигая губы горячей жидкостью, пахнущей гвоздикой. Холкомб, который ни разу не взглянул в сторону макета и не упустил из виду ни единого гостя, подошедшего полюбоваться его творением, хлопнул Китинга по плечу и сказал что-то приятное о молодых людях, познающих красоту стиля эпохи Возрождения. Затем Китинг просто слонялся без дела, без особого восторга пожимая руки, и то и дело поглядывал на часы, высчитывая момент, когда уже можно будет откланяться. Вдруг он остолбенел. В небольшой библиотеке, соединенной с залом широким арочным проемом, он увидел Доминик Франкон в окружении трех молодых людей. Она стояла, опершись о колонну, держа в руке стакан с коктейлем. На ней был черный бархатный костюм. Плотная, светонепроницаемая ткань скрадывала исходящее от ее фигуры ощущение нереальности, удерживая свет, который чересчур легко протекал сквозь ее руки, шею, лицо. В ее стакане холодным металлическим крестом застыла огненная искорка, словно стакан был линзой, собравшей в пучок исходившее от ее кожи сияние. Китинг рванулся вперед и разыскал в толпе гостей Франкона. «Питер!» — оживленно воскликнул Франкон. «Принести тебе выпить? Не бог весть что!» — добавил он, понизив голос. «Но Манхэттены вполне пристойные». «Коктейль «Манхэттен» представляет собой смесь виски и вермута с добавлением небольшого количества горькой настойки и мороскиновой вишни». «Нет», — сказал Китинг. «Спасибо». «Антрну между нами», — сказал Франкон, подмигнув в направлении макета Капитолия. «Это страх Божий, верно?» «Да», — сказал Китинг. «Пропорции никудышные, купол напоминает физиономию Холкомба, изображающую восход солнца на крыше». Они остановились лицом к библиотеке, и взор Китинга замер на девушке в черном, как бы умоляя Франкона обратить на это внимание. Он был счастлив, что Франкону теперь не отвертеться. «А планировка? Тоже мне планировка. Заметил? На втором этаже... О!» Франкон, наконец, увидел, куда смотрит Китинг. Он посмотрел на Китинга, потом в направлении библиотеки, потом опять на Китинга. «Что ж...» Наконец произнес он. «Потом пеняй на себя». Сам напросился. «Пошли». Они вместе вошли в библиотеку. Китинг очень вежливо остановился, но во взгляде его была отнюдь не столь вежливая целеустремленность. Франкон же просиял и с весьма неубедительным оживлением произнес. «Доминик, дорогая, позволь тебе представить. Питер Китинг, моя правая рука». «Питер? Это моя дочь». «Здравствуйте», — тихо произнес Китинг. Она с серьезным видом наклонила голову. «Я так давно мечтал с вами познакомиться, мисс Франкон». «Интересно получается», — сказала Доминик. «Вам, конечно, хочется быть со мной полюбезнее, но это будет крайне недипломатично». «То есть как, мисс Франкон?» «Отец предпочел бы, чтобы вы вели себя со мной ужасно. Мы с отцом не ладим». «Но, мисс Франкон, я...» «Наверное, будет честно сказать вам об этом в самом начале. Возможно, вам захочется пересмотреть кое-какие из ваших умозаключений». Китинг искал глазами Франкона, но тот исчез. «Не надо», — тихо сказала она. «Отец совсем не умеет вести себя в подобных ситуациях. Он слишком очевиден. Вы попросили его представить вас мне, но ему не следовало давать мне это заметить. Но коль скоро мы оба это признаем, все в порядке. Присаживайтесь». Она опустилась на диванчик, а он послушно сел рядом с ней. Незнакомые ему молодые люди постояли несколько минут с глуповатыми улыбками в надежде, что их включат в беседу, и разошлись. Китинг с облегчением подумал, что она совсем не страшная, если бы только не неприятный контраст между ее словами и той невинно искренней манерой, с которой она эти слова произносила. Он не знал, чему же верить. «Признаюсь, я просил представить меня», — сказал он. «Все равно это и так заметно, согласитесь. А кто бы ни попросил. Однако не кажется ли вам, что мои, как вы выражаетесь, умозаключения могут и не иметь никакого отношения к вашему отцу?» «Только не говорите мне, что я прекрасна, восхитительна, что никого похожего вы в жизни не встречали, что вы готовы влюбиться в меня. Рано или поздно вы все это скажете, но давайте отложим этот момент. Во всем прочем, мы, как мне кажется, прекрасно поладим». «Но вы намереваетесь предельно осложнить мне это дело, не так ли?» «Да, отцу следовало бы предупредить вас». «Он предупредил». «А вам следовало бы его послушать. Будьте с отцом очень предупредительны. Я уже встречала столько правых рук отца, что у меня выработалось скептическое отношение к ним. Но вы первый, кто сумел продержаться так долго, и, похоже, намерен продержаться еще дольше. Я очень много слышала о вас. Поздравляю». «Я много лет мечтал познакомиться с вами. А рубрику вашу я читаю с таким большим...» Он остановился, понимая, что ему не следовало бы говорить об этом. Тем более не следовало останавливаться. «С таким большим?» — мягко спросила она. «С таким большим удовольствием», — закончил он, надеясь, что она не станет развивать эту тему. «Ах, конечно», — сказала она. «Дом Айнсвортов. Вы его спроектировали. Извините, вы оказались случайной жертвой одного из моих редких приступов честности. У меня они случаются нечасто. Вам это, конечно, известно, если вы читали мою вчерашнюю заметку». «Да, читал. И что ж, последую вашему примеру и буду с вами совершенно откровенен. Только не сочтите за жалобу. Нельзя жаловаться на тех, кто тебя критикует. Но согласитесь же, Капитолий Холкомб значительно хуже во всех тех аспектах, за которые вы нас разбомбили. Почему же вы вчера так его расхвалили? Или у вас было такое особое задание?» «Не льстите мне, никаких особых заданий у меня не было. Неужели вы думаете, что кому-то в газете есть дело до того, что я пишу в колонке об интерьере? Кроме того, от меня вообще не ждут статей о Капитолиях, просто я устала от интерьеров». «Тогда почему же вы расхвалили Холкомба?» «Потому что его Капитолий настолько ужасен, что высмеивать его просто скучно. И я решила, что будет забавнее, если я восхвалю его до небес. Так и вышло». «Значит, такая у вас позиция?» «Значит, у меня такая позиция. Но моей колонки никто не читает, кроме домохозяек, которым все равно не хватит денег на приличную отделку. Так что это не имеет значения». «Но что вам действительно нравится в архитектуре?» «Мне ничего не нравится в архитектуре». «Но вы, конечно, понимаете, что я вам не верю. Зачем же вы пишете, если ничего не хотите сказать?» «Чтобы чем-то себя занять, чем-то более мерзким, чем многое другое, что я умею, но и более занятным». «Бросьте, это не слишком хорошая отговорка». «У меня вообще не бывает хороших отговорок». «Но вам же должна нравиться ваша работа». «Она мне нравится? Разве не заметно? Очень нравится». «Признаюсь, я вам даже завидую. Работать в такой мощной организации, как газетный концерн Винанда, крупнейшая организация в стране, привлекшая лучшие журналистские силы». «Слушайте», — сказала она, доверительно склонившись к нему. «Позвольте вам помочь. Если бы вы только что познакомились с моим отцом, а он бы работал в газете Винанда, тогда вам следовало бы говорить именно то, что вы говорите. Но со мной дело обстоит не так. Именно это я и ожидала от вас услышать, а мне не по душе слышать то, чего я ожидаю. Было бы куда интереснее, если бы вы сказали, что концерн Винанда — огромная помойная яма, бульварные газетенки, что все их авторы гроша ломаного не стоят». «Вы на самом деле такого мнения о них?» «Вовсе нет. Но мне не нравятся люди, которые говорят только то, что, по их мнению, думаю я». «Спасибо. Ваша помощь мне очень пригодится. Я еще не встречал никого. Впрочем, этого вы от меня как раз слышать не хотите. Но о ваших газетах я говорил вполне серьезно. Гейл Винанд всегда восхищал меня. Мне безумно хочется с ним познакомиться. Какой он?» «Его очень точно охарактеризовал Остин Хеллер. Лощеный выродок». Он поморщился, припомнив, где именно слышал эти слова Остина Хеллера. Он видел перед собой тонкую белую руку, перекинутую через подлокотник дивана, и все, связанное с Кэтрин, показалось ему неуклюжим и вульгарным. Но я имел в виду, какой он человек. Не знаю, я с ним не знакома. Не может быть. Это так. А я слышал, что он очень интересный человек. Несомненно, когда мне захочется чего-нибудь извращенного, я непременно с ним познакомлюсь. А Тухи вы знаете? О! Сказала она. Он заметил в ее глазах то выражение, которое уже видел однажды, и ему совсем не понравилась ее приторно-веселая интонация. «О, Элсворт Тухи, конечно же, я знаю его. Он великолепен, вот с ним я очень люблю поговорить. Это идеальный мерзавец». «Но, мисс Франкон, позвольте, кроме вас никто никогда...» «Я не стараюсь вас шокировать, я говорю совершенно серьезно. Я им восхищаюсь. В нем такая цельность, такая завершенность. Согласитесь, в этом мире не так уж часто приходится видеть совершенство, с каким бы знаком оно ни было. А он и есть совершенство в своем роде. Все остальные настолько незакончены, разбиты на кусочки, которые никак не могут собрать воедино. Но только не Тухи. Это монолит. Иногда, когда ожесточаюсь на весь мир, я нахожу утешение в мысли, что буду отомщена, и этот мир получит все, что ему причитается сполна, ведь в нем есть Элсворт Тухи». «Вы жаждете отмщения? За что же?» Она посмотрела на него. Ее веки приподнялись на мгновение, так что глаза больше не казались прямоугольными. Они были ясны и ласковы. «Очень умно», — сказала она. «Это первая умная вещь, которую я от вас услышала». «Почему?» «Потому что вы поняли, что выбрать из всей словесной трухи, которую я тут наговорила. Так что придется мне вам ответить. Мне бы хотелось отомстить миру за то, что мне не за что ему мстить. Давайте лучше продолжим об Элсворде Тухе». «Понимаете, я всегда ото всех слышал, что он вроде святого. Единственный чистый идеалист. Совершенно неподкупный и...» «Все это истинная правда. Обыкновенный мошенник был бы намного безопаснее, но Тухи... Он как лакмусовая бумажка для людей. О них можно узнать все по тому, как они его воспринимают». «Как это? Что вы хотите сказать?» Она откинулась в кресле, вытянув руки и положив их на колени ладонями вверх и переплетя пальцы. Потом легко засмеялась. «Ничего такого, о чем было бы уместно говорить на светском чаепитии. Кики права. Она меня терпеть не может, но иногда ей приходится меня приглашать. А я не могу отказать себе в удовольствии, ведь ей так явно не хочется меня видеть. Знаете, я ведь сегодня сказала Ралстону все, что на самом деле думаю о его Капитолии. Но он мне так и не поверил. Только разулыбался и назвал меня очень милой девочкой». «А разве это не так?» «Что?» «Что вы очень милая девочка». «Только не сегодня. Я же вас весь вечер ставила в неловкое положение. Но я исправлюсь. Я расскажу вам, что я думаю о вас, поскольку вас это беспокоит. Я думаю, что вы умны, надежны, простодушны, очень честолюбивы, и что у вас все получится. Вы мне нравитесь. Я скажу отцу, что очень одобряю его правую руку, так что, видите, вам нечего бояться со стороны дочки босса. Хотя лучше будет, если я ничего ему не скажу, потому что мою рекомендацию он воспримет в строго противоположном смысле». «А мне можно сказать, что я думаю о вас? Только одну вещь?» «Конечно, и не одну». «По-моему, было бы лучше, если бы вы не говорили мне, что я вам нравлюсь. Тогда у меня было бы больше шансов надеяться, что это окажется правдой». Она засмеялась. «Если вы и это понимаете», — сказала она, «мы с вами подружимся, и тогда может оказаться, что я сказала правду». В проеме арки, выходящей в бальную залу, появился Гордон Л. Прескотт со стаканом в руке. На нем был серый костюм, а вместо рубашки — свитер из серебристой шерсти. Его мальчишеское лицо было свежевыбрито. От него, как всегда, пахло мылом, зубной пастой и пребыванием на свежем воздухе. «Доминик, дорогая!» — воскликнул он, взмахнув стаканом. «Привет, Китинг!» — отрывисто добавил он. «Доминик, где же вы прятались? Я услышал, что вы сегодня здесь, и убил черт знает, сколько времени, разыскивая вас». «Привет, Гордон», — сказала она вполне корректно. В ее тихом, вежливом голосе не было ничего оскорбительного, но вслед за его восторженной интонацией ее тон казался убийственно безразличным. Эти два контрастных тона как бы создали ощутимый контрапункт вокруг основной мелодической линии, линии полного презрения. Прескотт этой мелодии не расслышал. «Дорогая», — сказал он, — «каждый раз, когда я вижу вас, вы становитесь все очаровательнее. Кто бы мог подумать, что такое возможно?» «Седьмой», — сказала она. «Что?» «Вы мне седьмой раз об этом говорите при встрече, Гордон. Я веду счет». «Доминик, вы же это не серьезно. Вы никогда не бываете серьезной». «Ошибаетесь, Гордон. Я только что весьма серьезно разговаривала с моим другом Питером Китингом». Какая-то дама помахала Прескотту, и он использовал эту возможность, чтобы ретироваться с довольно глупым видом. А Китинг пришел в восторг при мысли, что она отбрила другого мужчину ради продолжения разговора с ее другом Питером Китингом. Но когда он обернулся к ней, она спросила сладеньким голосом. «Так о чем мы говорили, мистер Китинг?» И она с преувеличенным интересом посмотрела вдаль на высохшую фигуру старичка, который закашлялся над бокалом виски в другом конце зала. «Как? Мы ведь говорили...» — начал Китинг. «О, вот и Юджин Петтингилл, мой любимец. Мне надо поздороваться с Юджином». Она поднялась и пошла через зал, чуть прогибаясь на ходу, навстречу самому несимпатичному старцу из всех присутствующих. Китинг не понял, была ли это случайность, или его записали в один клуб с Гордоном Л. Прескоттом. Он неохотно вернулся в бальный зал, заставил себя присоединяться к группам гостей, разговаривать. Он смотрел на Доминик Франкон, как она идет сквозь толпу, как останавливается поговорить с другими. На него она больше не взглянула. Он не мог решить, что же у него с ней вышло, полный успех или полная неудача. Ему удалось случайно оказаться возле двери, когда она уходила. Она остановилась и одарила его чарующей улыбкой. «Нет», — сказала она, прежде чем он успел произнести хоть слово. «Провожать меня не надо, меня ждет машина. Но все равно благодарю вас за любезность». Она ушла, а он беспомощно стоял у дверей и лихорадочно соображал, покраснел он или нет. Он почувствовал, как на плечо ему опустилась мягкая рука, повернулся и увидел Франкона. «Домой собрался, Питер? Подбросить тебя?» «Но я думал, что тебе надо к 7 быть в клубе». «Да ничего. Немножко опоздаю, подумаешь. Я довезу тебя до дому без проблем». На лице Франкона было странное целеустремленное выражение, очень ему несвойственное и не идущее. Заинтригованный Китинг молча пошел за Франконом и, оказавшись с глазу на глаз с ним в уютном полумраке автомобиля, продолжал молчать. «Ну и?» Несколько зловяще произнес Франкон. Китинг улыбнулся. «Гай, ты свинья. Даже не умеешь ценить то, что имеешь. Почему ты ничего не сказал мне? Таких прекрасных женщин, как она, я еще не встречал». «О, да», — мрачно отозвался Франкон. «Может, в том-то вся и беда». «Какая еще беда? Где ты увидел беду?» «Что ты на самом деле о ней думаешь, Питер? Помимо внешности. Сам потом увидишь, как быстро научишься не принимать ее внешность в расчет. Так что же?» «Ну, по-моему, у нее очень сильный характер». «Благодарю за преуменьшение». Франкон угрюмо замолчал, а когда заговорил, в голосе его прозвучала некая нотка надежды. «Знаешь, Питер, ты меня очень удивил. Я наблюдал за тобой. У вас с ней получилась очень долгая беседа. Это просто поразительно. Я был совершенно уверен, что она тут же отошьет тебя какой-нибудь милой ядовитой шуточкой. Может, статься, ты с ней и поладишь. Я одно лишь могу заключить. Она вообще непредсказуема. Возможно... Знаешь, Питер, я вот что тебе хотел сказать. Не обращай никакого внимания на ее слова. Будто я хочу, чтобы ты себя вел с ней ужасно». Полная искренность и выстраданность этой фразы содержала в себе такой намек, что Китинг уже сложил было губы, чтобы негромко присвистнуть, но вовремя сдержался. Франкон добавил тем же тоном. «Я не хочу, чтобы ты с ней не ладил. Совсем не хочу». «Знаешь, Гай», — сказал Китинг, с несколько снисходительным упреком. «Тебе не следовало бы так избегать ее». «Я не знаю, как с ней говорить». Франкон вздохнул. «Так и не научился. Я никак в толк не возьму, что в ней не так. Но что-то не так, это точно. Она просто не желает вести себя как нормальный человек. Знаешь, ее ведь из двух школ выгоняли в последнем классе. Ума не приложу, как она проскочила через колледж. Но могу тебе признаться, что 4 года боялся вскрывать ее письма. Потом я решил, ну ладно, теперь она самостоятельна, моя роль сыграна, и мне теперь нечего о ней переживать. Но она стала еще хуже». «Но в чем же ты находишь причины для переживаний?» «Я их и не ищу. Стараюсь не искать. Я счастлив, когда мне вообще не надо думать о дочери. Это происходит помимо моей воли. Просто я не создан быть отцом. Но иногда я начинаю чувствовать, что все же обязан отвечать за нее. Хотя, Бог свидетель, я вовсе не хочу такой ответственности. Но ответственность все же существует, и надо что-то делать. Не могу же я перепоручить ее кому-то другому». «Гай, ты дал ей себя запугать, а бояться-то по существу нечего». «Ты так считаешь?» «Абсолютно нечего». «Возможно, ты и есть тот человек, который мог бы с ней управиться. Теперь я не жалею, что вы с ней познакомились. Хотя ты знаешь, что прежде мне этого очень не хотелось. Да, пожалуй, кроме тебя с ней управиться некому. Ведь когда тебе что-то нужно, ты бываешь очень решительным. Да, Питер?» Китинг беззаботно махнул рукой. «У меня редко возникает чувство страха». И он откинулся на спинку сиденья, будто очень устал, будто не услышал ничего достойного внимания. И не проронил больше ни слова на протяжении всей поездки. Молчал и Франкон. «Ребята», — сказал Джон Эрик Снайт, — «не жалейте сил на это дело. Это важнейший для нас заказ в нынешнем году. Денег, как вы понимаете, не так уж много, зато престиж, связи. Если дельце выгорит, кое-кто из этих великих архитекторов позеленеет от зависти. Понимаете, Остин Хеллер честно сказал, что мы — третья фирма, в которую он обратился. Ничего из того, что наши великие деятели пытались ему всучить, его не устроило. Так что теперь, ребята, все в наших руках. Нужно что-то необычное, нестандартное, со вкусом, но главное — необычное. В общем, постарайтесь». Пятеро его проектировщиков сидели перед ним полукругом. У Готика был усталый вид, универсал казался заранее обескураженным, возрожденец внимательно следил за перемещениями мухи по потолку. Рорк спросил. «Что конкретно он сказал, мистер Снайт?» Снайт пожал плечами и с хитрецой посмотрел на Рорка, будто они оба знали какую-то постыдную тайну своего клиента, о которой не следовало распространяться. «Между нами, мальчиками говоря, ничего особенно вразумительного», — сказал Снайт. «Учитывая его великолепное владение английским языком на бумаге, его невнятность была особенно заметна. Он признался, что ничего в архитектуре не понимает. Он не сказал, хочет ли дом современного вида или в каком-либо историческом стиле или еще чего-нибудь. Проблеял что-то в том смысле, что ему нужен собственный дом, но он долго не решался начать строительство, потому что все дома казались ему одинаковыми, одинаково безобразными. И он никак не может понять, как кто-то может прийти в восторг по поводу какого бы то ни было здания. И все же он вбил себе в голову, что ему нужен дом, который он смог бы полюбить. Дом, который будет что-то для меня значить». Так он выразился, хотя добавил, что он не знает, что именно и почему. Вот так. Больше он ничего, пожалуй, и не сказал. Не слишком четкие указания, и я никогда не взялся бы предложить ему проект, если бы он не был Остином Хеллером. Но что ни говори, он и сам не понимает, чего ему надо. Это уж точно. В чем дело, Рорк?» «Ни в чем», — сказал Рорк. На этом и закончилось первое совещание относительно резиденции Остина Хеллера. Вечером того же дня Снайт загнал своих 5 проектировщиков в поезд, и они отправились в Коннектикут осмотреть участок, выбранный Хеллером. Они стояли на одиноком каменистом берегу, в 3 милях от не слишком фешенебельного городка. Жевали бутерброды и орешки, смотрели на утес, который ломаными уступами вырастал из земли и резко, свирепо обрывался в море. Вертикальный обелиск скалы крест-накрест пересекал бледную линию морского горизонта. «Вот тут», — сказал Снайд, вертя в руке карандаш. «Веселенькое местечко, да?» Он вздохнул. «Я пытался предложить ему более приличный участок, но ему это не сильно понравилось, так что пришлось мне заткнуться». Снайд вновь покрутил карандаш. «Вон, где он хочет дом, на самой верхушке скалы». Снайд почесал кончиком карандаша кончик носа. «Я пытался предложить поставить дом подальше от берега, а эту чертову скалу оставить для вида, но это тоже его не вдохновило». Он закусил резинку карандаша зубами. «Подумать только, сколько понадобится взрывных работ на этой вершине, а нивелировки?» Он почистил ноготь грифелем, оставив черный след. «В общем, вот так. Определите угол залегания и качество породы. Подходы к площадке будут трудными. У меня в конторе есть все замеры и фотографии. Так, у кого есть сигарета?» «Ну, пока достаточно. Всегда готов помочь вам советом. Так, во сколько идет этот чертов поезд?» Так 5 проектировщиков приступили к работе. 4 из них незамедлительно бросились к кульманам. Только Рорк еще много раз в одиночку выезжал на участок. 5 месяцев, проведенных Рорком у Снайта, пролетели, не оставив в его душе никакого следа. Если бы у него возникло желание спросить себя, что он чувствует в связи с этим, он не смог бы ничего ответить, кроме, пожалуй, одного. За эти 5 месяцев ему ничего не запомнилось. То есть он прекрасно помнил каждый сделанный им эскиз. Если постараться, он, вероятно, вспомнил бы и дальнейшую судьбу этих эскизов. Он не старался. Но ни к одному из этих проектов он не относился с такой любовью, как к дому Остина Хеллера. Вечер за вечером он оставался в чертежной после работы наедине с листом бумаги и мыслью о нависающем над морем утесе. Никто не видел его эскизов, пока они не были завершены. Закончив работу над ними поздно ночью, он сел у доски, разложив перед собой листы, и сидел много часов, одной рукой подперев подбородок, а другую свесив вниз так, что кровь прилила к пальцам, и они занемели. Улица за окном сделалась темно-синей, затем бледно-серой. Он не смотрел на эскизы. Он был опустошен. Дом, изображенный на эскизах, казалось, был создан не Рорком, а утесом, на котором стоял. Казалось, что утес вырос и завершил себя, заявив о своем предназначении, осуществление которого он так долго ждал. Дом был разбит на 4 уровня, следующих контуром естественных террас, созданных природой на скальной поверхности утеса. Дом поднимался вместе с ними, постепенно, неравномерно, стекаясь в одну точку, в единое гармоничное целое. Стены из того же гранита, из которого был сложен утес, продолжали вертикальное движение его склонов вверх. Широкие бетонные террасы, серебристые, как море, повторяли линии волн, линии горизонта. Рорк еще сидел у доски, когда его сослуживцы вернулись, чтобы начать новый рабочий день. Тогда эскизы были отправлены в кабинет Снайта. 2 дня спустя конечный вариант дома, который нужно было представить Остину Хеллеру, вариант, выбранный и отредактированный Джоном Эриком Снайтом, исполненный художником-китайцем, лежал на столе, закутанный в оберточную бумагу. Это был дом Рорка, но теперь стены были сложены из красного кирпича, окна обрезаны до общепринятых размеров и снабжены зелеными ставнями, 2 выступающих крыла отсутствовали. Громадная, нависающая над морем терраса была заменена балкончиком с ажурной решеткой, а к входу были приделаны портик с ионическими колоннами под ломаным фронтоном и небольшой шпиль с флюгером. Возле стола стоял Джон Эрик Снайт, раскинув руки над рисунком, боясь коснуться девственной чистоты его нежных тонов. «Уверен, что именно это имел в виду мистер Хеллер», — сказал он. «Очень неплохо, да, очень неплохо. Рорк, сколько можно повторять, чтобы ты не курил у белового эскиза? Отойди. Не ровен час, измажешь его пеплом». Остин Хеллер ожидался к 12 часам. Но в 11:30 без предупреждения явилась миссис Симингтон, и потребовала немедленной встречи с мистером Снайтом. Миссис Симингтон была внушительного вида вдова, которая только что въехала в новый дом, спроектированный мистером Снайтом. Помимо того, Снайт рассчитывал получить заказ на многоквартирный дом от ее брата. Он не мог отказаться принять ее и с поклонами припроводил в свой кабинет, где она, не стесняясь в выражениях, принялась излагать ему, что в библиотеке у нее треснул потолок, а на эркерных стеклах в гостиной постоянно выступает какая-то испарина, из-за которой пропадает весь вид, из которой она ничего не может поделать. Снайт послал за своим главным инженером, и они вдвоем пустились в подробные объяснения, извинения и проклятия в адрес подрядчиков. Миссис Симингтон не выказала никаких признаков смягчения, когда на столе Снайта зазвенел звонок, и голос секретарши сообщил о прибытии Остина Хеллера. Было равно невозможно и попросить миссис Симингтон уйти, и предложить мистеру Хеллеру подождать. Снайт решил проблему, перепоручив миссис Симингтон главному инженеру с его ласковыми речами, а сам удалился на минуточку, попросив извинения. Он вышел в приемную, крепко пожал руку Хеллеру и предложил. «Давайте, мистер Хеллер, заглянем в чертежную, если вы не против. Понимаете, там освещение лучше, а эскиз для вас уже готов, и мне бы и не хотелось его куда-либо переносить». Хеллер не возражал. Он послушно проследовал за Снайтом в чертежную. Высокий, широкоплечий, в английском твидовом костюме, с песочными волосами и квадратным лицом, с бесчисленными морщинками вокруг насмешливо спокойных глаз. Рисунок лежал на столе китайца. Сам художник, не говоря ни слова, почтительно отошел. Рядом был Кульман Рорка. Стоя спиной к Хеллеру, он продолжал работать и не оборачивался. Служащих приучили не вмешиваться, когда Снайт приводил клиента в чертежную. Снайт кончиками пальцев приподнял с рисунка оберточную бумагу, словно вуаль с лица невесты. Потом он сделал шаг назад и стал следить за лицом Хеллера. Тот наклонился и замер в этой позе, внимательно, напряженно, долго не произнося ни слова. «Послушайте, мистер Снайт», — произнес он наконец. «Понимаете, мне кажется...» Он замолчал. Снайт терпеливо ждал. Он был доволен, чувствуя приближение чего-то, чему не следовало мешать. «Вот!» — внезапно громко сказал Хеллер и хлопнул кулаком по рисунку. Снайт поморщился. «Ближе к желаемому никто не подходил. Я не сомневался, что вам понравится, мистер Хеллер!» — сказал Снайт. «Мне не нравится!» — сказал Хеллер. Снайт, моргая, ждал, что будет дальше. «Это так близко», — с сожалением проговорил Хеллер. «Но это совсем не то. Не знаю, в чем дело, но совсем не то. Прошу вас, извините меня, если выражаюсь непонятно, но мне либо нравится все с самого начала, либо не нравится совсем. Я знаю, например, что этот вход меня никогда не устроит. Это очень красивый вход, но он будет совершенно незаметен, потому что такой вход встречается очень часто». «Да, мистер Хеллер, но позвольте мне высказать несколько соображений. Конечно, хочется быть современным, но при этом хочется, чтобы у жилого дома сохранился вид жилого дома. Понимаете, сочетание величия и уюта. Такой строгий дом, как этот, требует некоторых смягчающих штрихов, абсолютно корректных с архитектурной точки зрения». «Несомненно», — сказал Хеллер. «Только мне этого не понять. Я ведь ни разу в жизни не бывал абсолютно корректен. Разрешите объяснить вам весь замысел, тогда вы сами поймете». «Знаю», — устало сказал Хеллер. «Знаю. Не сомневаюсь, что вы правы, но только...» В его голосе прозвучало некоторое оживление, и было видно, как он жаждет подобного внутреннего оживления. «Только если бы в нем было некое единство, некая главная идея, которая здесь вроде бы и есть, и в то же время ее нет. Если бы дом казался живым, а он таким не кажется. Тут чего-то не хватает и чего-то слишком много. Если бы он был как-то четче, определеннее и, как это называется, целостнее». Рорк развернулся. Он оказался по другую сторону стола. Схватив рисунок, он стремительно выбросил вперед руку с карандашом, и тот зашелестел по бумаге, прочерчивая черные жирные линии поверх неприкосновенной акварели. Под этими линиями исчезли ионические колонны, исчезли фронтон, портик, шпиль, ставни, кирпичи. Выросли два каменных крыла, выплеснулись широкие окна, балкон разлетелся в дребезги, а над морем взмыла терраса. Все это делалось, пока остальные соображали, что, собственно, происходит. Затем Снайд рванулся вперед, но Хеллер схватил его за руку и остановил. Рука Рорка продолжала сносить стены, расчленять, строить заново, яростными, размашистыми штрихами. На долю секунды Рорк откинул голову и посмотрел через стол на Хеллера. Надобность представляться друг другу исчезла. Взгляд, которым они обменялись, был равносилен рукопожатию. Рорк продолжал работать, а когда он отбросил карандаш, дом в том виде, в каком он его спроектировал, предстал перед ними в паутине черных штрихов, как будто уже построенный. Все заняло не более 5 минут. Снайд попытался вставить слово. Поскольку Хеллер молчал, Снайд решил наброситься на Рорка и закричал. «Ты уволен! Черт тебя побери! Убирайся отсюда! Ты уволен!» «Пойдемте отсюда. Вы обедали? Сходим куда-нибудь. Я хочу с вами поговорить». Рорк подошел к своему шкафчику и достал пальто и шляпу. Вся чертежная стала свидетелем беспрецедентного события, и работа прекратилась. Все ждали, что будет дальше. Остин Хеллер взял рисунок, сложил его вчетверо, сгибая драгоценный ватман, и засунул в карман. «Но, мистер Хеллер!» запинаясь, пролепетал Снайд. «Позвольте, я все объясню. Если это то, что вам надо, то все прекрасно, мы переделаем рисунок. Позвольте объяснить!» «В другой раз», — сказал Хеллер. «После». Подойдя к дверям, он добавил. «Чек я вам пришлю». И Хеллер исчез. Вместе с ним исчез и Рорк. Звук, захлопнувшийся за ними двери, напоминал последнюю точку в очередной статье Хеллера. Рорк не сказал ни слова. В мягко освещенной кабинке ресторана, в таком дорогом ресторане Рорк еще ни разу не бывал, посреди блеска хрусталя и серебра, Хеллер говорил. «Потому что это именно тот дом, который я хочу. Потому что о таком доме я всегда мечтал. Можете вы его построить для меня? Составить всю документацию, проконтролировать строительство?» «Да», — сказал Рорк. «Сколько это займет времени, если мы начнем немедленно?» «Около 8 месяцев». «И у меня к концу осени будет свой дом?» «Да». «В точности такой, как на рисунке?» «В точности». «Послушайте, я представления не имею, какой контракт надо заключать с архитектором, а вы это, должно быть, знаете, так что составьте и разрешите сегодня же вечером моему адвокату взглянуть на него. Вы согласны?» «Да». Хеллер внимательно посмотрел на человека, сидящего напротив. Он увидел руку, лежащую на столе. Хеллер сосредоточился на этой руке. Он видел длинные пальцы, острые суставы, набухшие вены. У него возникло ощущение, что он не нанимает этого человека, а припоручает себя его воле. «Сколько вам лет, незнакомец?» — спросил Хеллер. 26. Вам нужны рекомендации?» «Нет, все нужные мне рекомендации у меня в кармане. Как ваше имя?» «Говард Рорк». Хеллер достал чековую книжку, разложил ее на столе и полез за авторучкой. Он начал писать со словами. «Я выписываю на ваш счет $500. Снимите себе мастерскую и прочее, что вам необходимо. И приступайте». Он оторвал чек и передал его Рорку, держа кончиками выпрямленных пальцев, опершись на локоть и делая вращательные движения ладонью. Он хитро прищурился и смотрел на Рорка с загадочным выражением, но его жест напоминал приветствие. Чек был выписан на имя Говарда Рорка, архитектора.